Глава 8. Несмотря на поздний час, я все-таки позвонила Насте Полуниной и описала ситуацию максимально тактично. Меня порадовало, что девушка отнеслась к услышанному с пониманием и обещала поговорить с матерью прямо с утра. После обеда Настя сама позвонила мне и сообщила, что Маргарита Михайловна приходила к ним, что они с матерью говорили около 2 часов, что обе плакали. Но в конце концов все закончилось мирно. И теперь обе женщины сидят в обнимку на кухне, а она с чистой совестью собирается к себе на квартиру, потому что чувствует, что пока не нужна здесь. На том мы с ней и распрощались. Пообедав, я принялась анализировать ситуацию. Получается, что время идет, и я уже отработала кучу версий, а решения все нет. Я до сих пор не знала наверняка, кто же убил Наталью Белокопытову. Конечно, после вчерашней катавасии на первый план выходила Маргарита Михайловна. Человек зависимый, даже больной, не может отвечать за свои поступки. Конечно, предположение, что она могла убить племянницу из-за денег, чудовищно, но, увы, таких случаев очень много. Потом люди сами рыдают и не понимают, как могли решиться на такое. Но ведь делают. Смущали меня в этой версии, правда, даже не красноречивые и отчаянные попытки Маргариты Михайловны оправдаться, хотя они и выглядели правдоподобно. Главное, что я принимала в расчет, Синельникова не могла знать о том, что Наталья несет с собой крупную сумму денег с тем, чтобы передать их Скамейкину. Следовательно, если она и убила Наталью, то спонтанно. И уж тогда, наверное, она убила бы ее в квартире, чтобы хотя бы иметь возможность пошарить в ней в поисках денег. А убийца действовал наверняка. И нож он взял с собой не случайно. Необходимо еще раз проверить алиби всех, кто так или иначе причастен к делу. Этот момент представлялся мне сейчас наиболее важным и значимым. Итак, Аркадий и Настя были вместе на квартире Настиного отца. И, скорее всего, занимались там тем, чем обычно занимаются мужчины и женщины, влюбленные друг в друга. Коробейников находился на работе, это могут подтвердить многие. Валера Скамейкин дожидался Наташу около цирка. Мать и отец Наташи находились на работе, да и подозревать их в убийстве собственной дочери вряд ли целесообразно. Оставались 2, которые имели свои мотивы не любить Наташу, а именно отчим и мачеха. Анжелика Константиновна свое алиби подтвердить ничем не могла, а алиби Артемия Владимировича никто даже и не проверял. А это стоило бы сделать, даже просто для очистки совести. Конечно, он, по словам многих, в последнее время был очень слаб и практически не выходил из дома, но все-таки. Была еще какая-то подруга Натальи, бывшая одноклассница. Но ее кандидатуру я даже не рассматривала, потому что, по словам родных, Наталья с ней общалась крайне редко. Конечно, если ни одно из моих предположений не подтвердится, придется наведаться и к ней. Может быть, она даст ниточку. Но пока я не видела в этом необходимости. Я размышляла над тем, что же делать дальше, когда зазвонил мой телефон. Звонила Настя, которой в прошлый раз я не забыла оставить свои координаты. «Татьяна Александровна», — взволнованно заговорила она, — «это Настя Полунина. Приезжайте к нам, пожалуйста. У нас тут сейчас невообразимые вещи происходят. Аркадия и меня в убийстве обвиняют». Аркадий с Настей после нелегкого разговора оба понимали, что находятся на пороге принятия решения. Они встретились в квартире Насти, когда девушка приехала туда, утомленная разборками с теткой. Но эта их встреча не была похожа на предыдущие. Большей частью молодые люди молчали и думали о своем. Наконец решение принял Аркадий. «Я думаю, Настюша, мы должны всем сказать о нас с тобой. Причем лучше это сделать, чем раньше, тем лучше. Нам же будет легче». Некий испуг на лице Насти был мимолетным. Она тоже понимала, что дальше так нельзя. «Поехали прямо сейчас к вам», — предложил Аркадий. «Сейчас?» переспросила Настя, но скорее для проформы. Аркадий молча кивнул. «Да, сейчас. Собирайся». Он встал, прошел в прихожую и начал причесываться, подавая тем самым пример Насте. Через полчаса они уже входили в квартиру родителей Насти, где кроме Алевтины Михайловны и Артемия Владимировича находилась в тот момент еще и тетя Рита. После того, как она поняла, что сестра не сердится на нее и даже готова помочь, она сильно воспряла духом и вошла в свое привычное состояние. После ритуальных слов, приветствий и традиционных вопросов все расселись за столом. «Ужинать будете?» — спросила тетя Рита. «Спасибо, мы поели», — тут же ответил Аркадий и красноречиво взглянул на Настю. Именно ей предстояло начать не очень приятный разговор с родителями. «Мама, мы пришли сказать, что...» — начала она более-менее уверенно, но вдруг запнулась. «В общем...» «Что-то случилось? Что еще?» — тут же обеспокоилась Алевтина Михайловна. «Да, случилось», — призналась Настя. «Что, боже мой, что?» — начала прижимать руки к груди мать. «Мама, не волнуйся, это не так страшно», — тут же бросилась успокаивать ее Настя. «Просто мы с Аркадием решили...» «Что вы решили?» — быстро спросила нетерпеливая и до предела взволнованная мать. «Мы решили жить вместе, Алевтина Михайловна», — твердо произнес Аркадий и мужественно взглянул в глаза своей бывшей и, как это ни странно звучит, будущей тещи. «Как вместе?» — выдохнула мать. «Как это вместе?» — вторила ей тетя Рита. «Вы чего это?» Аркадий вздохнул, искоса поглядел на Артемия Владимировича, который тихо сидел в своем кресле, и никак не отреагировал на это сообщение, и пояснил. «Дело в том, что мы с ней любим друг друга и хотим быть вместе». «Да как же это?» — всплеснула руками Алевтина Михайловна. «А вот так!» — махнула рукой эмоциональная тетя Рита. «Не успели сестру похоронить, как вон что придумали». Тетка с величайшим укором посмотрела на Настю. «Ты о матери-то подумала? Все о себе только думаете. А ты чего?» Гнев тетки перекинулся на Аркадия. «Чего удумал-то? Совсем, что ли, уже ничего не соображаешь?» «Мальчик ведь у тебя», — пыталась скорее понять что-то для себя Алевтина Михайловна, сказав эту фразу. «Мальчик, как же Кирилл-то?» «Мы его возьмем с собой», — сказала Настя. «А где жить-то будете?» — повысила голос тетка, у которой, видимо, уже прошел первоначальный шок, а также чувство вины за собственные грехи, и она тут же начала просчитывать, скажем так, материальные последствия. «Квартиру-то где возьмете? У матери даже и не думайте, позорить ее на старости лет. Тут и не повернешься, все больные, места нет», — категорически заявила она, будто сама была хозяйкой этой квартиры. «Нет, подожди, Настя, ты мне скажи», — хватаясь рукой за сердце, проговорила мать. «Вы что, с ним давно?» «Ой, давай я тебе валерьянку налью», — громко вступила тетка. «С детками-то такими совсем в могилу сойдешь. Давай-давай, а то сейчас они тебе такого порасскажут». И бросилась к шкафу, где находились лекарства. Видимо, тетка отчаянно пыталась загладить свою вину, всплывшую после обнародования ее тайны, и старалась быть максимально полезной по делу и не по делу. «Я и раньше думала, чего это они друг на друга смотрят, как будто едят глазами», — продолжила она вещать, заполняя своим голосом не очень большое пространство комнаты, не забывая при этом капать валерьянку в стакан. «А тут вот, оказывается, дела какие! Ой, вот парни-то с девчонками пошли! Ни стыда, ни совести, прости Господи! А ты-то чего смотришь?» — неожиданно взъелась она на Артемия Владимировича. «Сидит и молчит, словно его это не касается. Твоя доченька, между прочим, тут фортели выкидывает». «Как это не касается?» «Касается», — рассудительно проговорил Артемий Владимирович и собирался уже продолжить, но не успел. «Мы будем жить в папиной квартире», — решительно отрезала Настя. «А он тебе позволит жить в его-то квартире?» — снова накинулась тетка. «Вот они, детки, как быстро родительские квартиры делят. Только и хотят, чтобы мы все здесь поскорее загнулись, чтобы легче им было. Погоди, вот помрем, тогда скажешь, как хорошо-то было, что у тебя и мама, и папа, и тетка есть. А я ее еще хотела с сыном своего знакомого познакомить», — продолжала она сокрушаться. «Вот бы потом стыда натерпелась. А я и думала, чего это она никого себе не заводит, девка на выданье, а сидит тихоней. Вот они, тихони-то. В тихом омуте, говорят, черти водятся. Да чего молчишь-то?» — снова накинулась она на Артемия Владимировича. «Приструнил бы доченьку-то, а то она уж твою квартиру оттяпать собралась. «Я сам предложил им жить в моей квартире», — спокойно сказал Артемий Владимирович. «И считаю, что это самое лучшее решение. И вообще вы зря разводите панику. Они взрослые люди. Пусть живут, как хотят. В конце концов, с Наташей у Аркадия все равно ничего не клеилось. А здесь все вроде должно быть хорошо. И теперь, когда Наташи нет, я вообще не вижу смысла». «Вот именно, что ее нет!» — патетически всплеснула руками тетя Рита. «Хоть бы об этом не забывали. А ты память ее оскорбляешь. Конечно, не твоя дочь-то». «Ну вы еще скажите, что я святотатствую», — разозлился невозмутимый доселе Артемий Владимирович. «И хватит бросаться громкими словами. За ними, как правило, ничего не стоит». «Как это ничего не стоит?» — продолжала напирать на него тетка. «Нет, вы поглядите только. И этот туда же. Совсем уж рехнулся, что ли, на старости лет? Вместо того, чтобы всыпать им как следует за такие дела, он еще и поддерживает. Квартиру им дарит. Не забывай сам, в чьей квартире живешь. Быстро в свою малосемейку отправишься». Рита, предостерегающе остановила ее Алевтина Михайловна, уже немного оправившаяся от неожиданности. «Перестань. Это все-таки наши дела». Маргарита Михайловна, опомнившись, с досадой махнула рукой и заявила. «Ой, да ну вас всех совсем! Делайте, что хотите, дело ваше. Вам же добра желаешь, а вы задницей поворачиваетесь. У меня кроме вас и нет-то никого, а вы не цените. Все для вас делаю». Со слезами в голосе, закончив последнюю фразу, она повернулась и вышла в кухню. «Настя, я все-таки хочу поговорить», — обратилась к дочери Алевтина Михайловна. «Вы что, серьезно это все говорите?» «Да серьезнее некуда», — ответил Аркадий. «И решили мы это давно. Все уже обдумали. Вот только никак момент не могли выбрать, когда лучше сказать». «Нечего сказать, выбрали момент. Лучше некуда», — выкрикнула из кухни тетя Рита. Аркадий поморщился, но продолжал спокойно. «В тот самый день 3-го мы с Наташей утром поругались, и я твердо решил. Все, надо кончать всю эту бодягу, потому что жизни все равно нет. Я ей так и сказал об этом. А она раскричалась, говорит, убирайся из квартиры, и машину отберу у тебя. Думала, что это на меня повлияет», — чуть усмехнулся я. «А я говорю, что ничего мне этого не надо, я все равно ухожу. Не сказал, правда, к кому». «Скрывались, значит», — подпустила яду из кухни тетя Рита. «Ой, матери-то стыдно старости лет». Тетке уже стало скучно сидеть на кухне в одиночестве и напрягать свой слух, чтобы не пропустить ни слова, и она решительно вернулась в комнату. Глаза у нее были чуть покрасневшими. Видимо, она все-таки успела всплакнуть. Обведя всех взглядом и выбрав, как ей казалось, самую уязвимую кандидатуру, она снова принялась честить Артемия Владимировича. «Да образуем ты их! Скажи, что не позволишь в квартире жить! Чего люди-то скажут? Пусть вон идут угол снимают. У них денег-то много, а как чего сразу к родителям бегут? Конечно. Кто ж им, кроме родителей-то, поможет?» «Я своего решения менять не собираюсь. Я его тоже давно принял», — тихо, но твердо сказал Артемий Владимирович. «А умные люди все поймут. Мнение же дураков и кликуш», — он выразительно посмотрел на тетю Риту, — «меня не интересует. А что у Аркадия с Наташкой не все в порядке, я давно знал. И в этом не Настя виновата, а сама Наташа. Мне дочь рассказывала, что она Аркадия насильно на себе женила». «Так ты что ж, знал, что ли, все?» — вскричала Маргарита Михайловна. «Что же ты-то, зятек, мне не говорил ничего?» — с обидой в глазах спросила Алевтина Михайловна. «Вы бы все равно были на стороне Наташи. Просто потому, что она ваша дочь». «Да мы всегда были на твоей стороне», — принялась убеждать Алевтина Михайловна. «И Иннокентий Станиславович всегда тебе в первую очередь хотел угодить, когда на работу устраивал. Что же мы не знали, какой у нашей дочери характер, что ли? Ты бы поделился с нами по-хорошему. Вместе бы и подумали, как вам помочь жизнь наладить. Настя ведь тоже моя дочь, ты разве не помнишь? Не надо было мне на ней жениться». Тем более, что у нас тогда с Настей все и началось. «Да ты что?» — ойкнула Алевтина Михайловна и перевела изумленный взгляд на Настю. «Ты ж тогда совсем маленькая была». «А они сейчас с детского сада друг с другом спят», — выдала тетя Рита. «В дочки матери играют». «Мне вообще-то было 17 лет», — вступила в разговор Настя. «И я уже школу закончила. Если и должен был между нами состояться откровенный разговор, то это должно было случиться именно 5 лет назад, перед этой свадьбой дурацкой», — сказал Аркадий. «Только я не уверен, что мне удалось бы вас убедить». Маргарита Михайловна посмотрела на Аркадия, потом на Настю, вздохнула и сказала: «В общем, ни одного нормального человека в семье нет. Сели Али на шею и погоняют. В могилу еще сведут. Наташку-то вон уже свели». «Тетя Рита, вы так говорите, будто это мы ее в могилу свели», — с упреком сказала Настя. «Вы уж все-таки думаете, что говорите». «А чего?» — воззрилась на нее тетка. «С вас станется. Может, и сговорились вместе Наташку-то со Свету свести. Вон он сам говорит, что она у него и машину, и квартиру отнять хотела». Заводясь, кивнула она в сторону Аркадия. «А я уже говорил несколько раз, что мне не нужны ни ее квартира, ни машина», — теряя терпение, воскликнул Аркадий. «Меня жизнь с ней совсем достала». «Вот именно», — тут же прицепилась к последней фразе тетя Рита. «Совсем достала, вот ты и решил от нее избавиться». «Ну ты уж, Маргарита, совсем не туда куда-то забралась», — строго одернула сестру Алевтина Михайловна. «Настя права, думай, что говоришь-то. А то ты сейчас всех тут под одну гребенку заметешь и бандитами назовешь. Короче, мне все надоело, я сейчас позвоню человеку, который убедит вас, что мы тут ни при чем, и чтобы вы отстали от нас раз и навсегда», — воскликнула Настя и с горящими глазами бросилась к телефонному аппарату. «А ты чего сидишь?» — напустилась тетя Рита теперь на сестру. «Кеше звони. Единственный разумный человек остался в этой семейке. Пускай приезжает и разбирается тут с ними. Да вообще поменьше нужно ему говорить. А то отдаст вон эту квартиру теперь своей вертихвостке Анжелке, а она племянникам подарит, и все. И будете на улице куковать. Или вон все в его малосемейку пойдете. Как он может ее кому-то отдать, когда он давно выписался и никогда на нее не претендовал?» — возразила Алевтина Михайловна. «Ой, как будто ты не знаешь, как это делается сейчас. Он со своими связями быстро тебя вытурит отсюда и хвост прижмет». Алевтина Михайловна встала и прошла к телефону, от которого только что отошла Настя. По дороге она бросила сестре: «Ты бы, Рита, сама валерьянки выпила». Я приехала к Полуниным в тот момент, когда там уже разгорелся нешуточный скандал. Тетя Рита с выпученными глазами тыкала пальцем в Аркадия и Настю, попеременно то убеждая ничего не говорить Иннокентию Станиславовичу, то наоборот заявляя, что, мол, все Кеше расскажу, и он вас быстро по местам расставит. Артемий Владимирович по своему обыкновению сидел тихо, только прижимая руку к груди и морщась от боли. Видимо, ему было очень плохо, и только серьезность ситуации удерживала его от того, чтобы уйти в свою комнату. «Ты вообще где тогда был-то?» — наседала на Аркадия тетя Рита. «Я уже говорил, что был вместе с Настей», — изо всех сил сохраняя невозмутимость, отвечал Аркадий. «Значит, точно сговорились», — резюмировала тетка. «Вот Татьяна Александровна расследовала это дело и, наверное, сейчас может сказать нам, чего она достигла», — апеллировала Настя ко мне. Я как раз вошла в этот момент в комнату. «Я, к сожалению, пока не могу сказать, кто убил вашу дочь, Алевтина Михайловна», — обратилась я к хозяйке дома. «Но могу сказать, что эти молодые люди к этому, скорее всего, не причастны». «А кто же? Кто?» — спросила нетерпеливая тетя Рита. Она уже чувствовалась, совсем освоилась и ничем не напоминала ту жалкую, напуганную и полную раскаяния женщину, сидевшую еще вчера передо мной на диване в своей квартире. «Именно для того, чтобы узнать, я и приехала сюда, а не только потому, что меня позвала Настя», — ответила я. «И как же вы это узнаете?» Я было собралась ответить, даже приготовила первую фразу, но в этот момент в дверь позвонили. «Это Кеша!» — почти радостно воскликнула Маргарита Михайловна и помчалась открывать. Однако она оказалась не права. Несколько секунд спустя она с недоуменным видом вернулась из прихожей обратно. «Там этот... как его? Забыла совсем, как звать-то!» — растерянно пробормотала она. Под аккомпанемент этих невнятных бормотаний в комнату буквально залетел и упал на пол, не удержавшись, Валера Скамейкин. А следом, с видом гневного, но справедливого положительного героя, зашел незнакомый никому из собравшихся в квартире молодой человек. По внешнему виду он очень напоминал Валеру. Черты его лица тоже не отличались особым изяществом. Плечи были широки, а прическу нельзя было назвать пышной. «Ты чего толкаешься-то?» — спросил Валера, поднимаясь с пола. «Ты вообще лучше молчи», — безапелляционно ответил незнакомец и нахмурился. «Так, в общем, меня зовут Леонид. Я работаю по поручению Иннокентия Станиславовича. А этот паршивец на меня только что напал. И, судя по всему, он имеет прямое отношение к смерти вашей дочери». Леонид кивнул в сторону Алевтины Михайловны. Та ойкнула и с опаской посмотрела на Скамейкина. «Не бойтесь, он не опасен. Сейчас Иннокентий Станиславович сюда приедет, я ему уже позвонил, и он все нам расскажет, как он убивал и почему». «Лежать!» — вдруг закричал Леонид, которому показалось, что поднявшийся с пола и прислонившийся к стенке Валера замышляет что-то недоброе. Он мигом подскочил к нему и снова уронил его на пол. Потом сел на отчаянно матерящегося и стонущего Скамейкина и почти торжественно заломил ему руки за спину. Потом вытащил наручники и заковал в них Валерины руки. Весьма довольный собой, он освободил Валеру от груза своего торса, пнул его для острастки ногой и отошел к противоположной стене. Несчастный Скамейкин, который только недавно крепко получил от меня, а теперь вынужден был терпеть измывательство Леонида, тихонько скулил, что-то бормоча сквозь зубы. Потом уставился на меня сначала злобным взглядом, а потом каким-то просительным, словно приглашая вступиться за него и объяснить, что он чист и невинен, как младенец. Я хотела было задать Скамейкину вопрос, какого черта он напал на секьюрити Иннокентия Станиславовича. Но в это время в дверь снова позвонили. И на сей раз в квартиру зашел сам господин Белокопытов. «Что это? Кто это?» — тут же сухо спросил он у Леонида, как-то брезгливо кивнув в сторону лежащего вниз лицом Валеры. «Убийца, похоже, Иннокентий Станиславович», — рапортовал тот. Белокопытов подошел к Валере и ногой перевернул его лицом вверх. «Старый знакомый!» — процедил он с плохо скрываемой ненавистью. «Вы знаете его?» — неподдельно удивился Леонид. «Да, это Валерий Скамейкин, от которого, слава богу, 5 лет назад моя Наташа убереглась. Да, видать, не суждено ей было пожить спокойно в этом мире». «Я не убивал!» — сдавленно проговорил Скамейкин. «Это вот она может подтвердить». И он неопределенно кивнул в мою сторону. «Она?» — насмешливо спросил Иннокентий Станиславович. «Очень интересно». «Самое интересное, что он действительно не убивал», — твердо произнесла я. «Потому что у него не было мотивов». «Мотивов?» — переспросил Белокопытов, потом сглотнул слюну и уже хрипло выдавил. «А для уголовника достаточно того, что он когда-то хотел жениться на Наташе. Вернее, на моих деньгах. А у него это не получилось. Он еще в тюрьму загремел вдобавок. А сейчас вышел и мстит. Вот вам и мотивы». Тут в разговор вступил Аркадий. «Как это жениться?» — хмуро спросил он. «Я его не знаю». «А тебя, лоха, не спрашивают», — злобно просипел с пола Скамейкин. «Молчи лучше». «Бандит настоящий!» — выпучив глаза, проговорила тетя Рита и выскользнула на кухню выпить валерьянки. «Где ты его взял?» — по-деловому спросил Белокопытов у Леонида. «Напал на меня только что. Я подъезд отрабатывал, наружкой, значит», — также по-деловому начал докладывать Леонид. «А этот мне нож к горлу приставил и говорит, мол, где бабки? Гони бабки!» «Какие бабки?» — нахмурился Белокопытов. «Ничего не понимаю». «Которые у вашей дочери вроде были. Я сам точно не понял, чего он там мне гнал. Я его, естественно, успокоил, потому что ножом меня на испуг не возьмешь», — с гордостью за себя заметил Леонид. «Потом приволок сюда. Он тут перья распушить пытался, а тут и вы пришли». «Дай-ка нож посмотреть», — попросил Иннокентий Станиславович. Леонид вытащил из кармана финку. «Ножик серьезный. Будешь признаваться или ребятам отдать, сволочь?» — вскипел Белокопытов, видимо, заново переживая убийство дочери. «Да не убивал я ее!» — вдруг заорал Скамейкин. «Она мне бабки была должна, чего я дурак, что ли, убивать ее?» «Деньги? Наташа должна была тебе деньги?» Белокопытов аж присел от удивления и заглянул Скамейкину в лицо. «Да, за то, что я буду молчать, от кого она Кирюшку родила». В комнате наступила тяжелая тишина, которую нарушил несколько секунд спустя кашель больного Артемия Владимировича. «А от кого? Она Кирюшку родила?» Пробился сквозь кашель обескураженный возглас Аркадия. «От кого? От кого?» Тут же передразнил его Валера. «Не от тебя же, фраер прилизанный!» «Господи, да что происходит-то?» В сердцах воскликнула Алевтина Михайловна. Скамейкин молчал, с ненавистью глядя на Аркадия. «Так», — решительно вступил в разговор Иннокентий Станиславович. «А ну-ка объясни, что ты тут плетешь?» И он пнул Скамейкина ногой. Взглянув из-под лобья на Белокопытова, Скамейкин проговорил. «От меня она пацана родила. Она как раз беременная была, когда меня посадили». «Ну, совсем хорошо», — ахнула тетя Рита, оторопела, переводя взгляд с одного присутствующего на другого. Иннокентий Станиславович нахмурился. Настя во все глаза смотрела на Аркадия, а последний, побледнев, медленно сжал кулаки и двинулся в сторону Скамейкина. Он не успел, слава богу, ничего ему сделать, потому что между ними быстро вклинился Леонид и перехватил занесенную для удара руку Аркадия. «Не надо, парень», — по-хорошему посоветовал он. «Остынь лучше. Тебе потом это дерьмо все нервы измотает». В ответ послышалась неистовая брань Скамейкина, сквозь которую можно было разобрать обещание посадить Аркадия на перо за гаражами. Леонид дал ему короткого тумака под ребро, и Скамейкин, вякнув, заткнулся. «Да объясните же, наконец, что происходит!» простонала Алевтина Михайловна, закрывая лицо руками, и разрыдалась. Тетя Рита, чтобы принести хоть какую-то пользу своим присутствием, тут же кинулась капать сестре валерьянке. Испуганная Настя подсела к матери, обняла за плечи и стала что-то тихо говорить ей. «Нет, дайте я с ним поговорю!» Лицо Аркадия пошло красными пятнами. Он пытался освободиться из цепкой руки Леонида. «Я думаю», — вступила я, глядя на Скамейкина, «что теперь уж вам придется рассказать все по порядку, раз уж вы начали». Иннокентий Станиславович метнул на меня быстрый взгляд, однако ничего не сказал. Вместо этого он подошел к Скамейкину и процедил. «Если ты, мразь такая, сейчас же не объяснишь всего, я твоей дальнейшей судьбе не завидую. А ты садись рядом со мной», — взял он за плечи Аркадия и насильно усадил на диван. «Да я уж все сказал», — буркнул Скамейкин. «Наташка ко мне пришла тогда на свиданку и сказала, что ребенок у нас будет. Я ей велел ждать меня, думал, она и ждет. А освободился, узнал, что она скурвилась, из-за этого козла вышла. Моего пацана какой-то урод воспитывает. И я решил, пускай бабки мне платят, раз такая дрянь. «Ты ее шантажировал?» Постукивая костяшками пальцев по подлокотнику дивана, уточнил Иннокентий Станиславович. «Я просто сказал, чтобы бабки гнала, а то скажу, от кого у ней сын». «Все слышали?» — уточнил Иннокентий Станиславович. «Так-так, давай дальше». «А дальше все. Мы стрелку забили у цирка, а она не пришла. Я потом узнал, что ее убили». «Кто? Ты?» «Да нет же!» — заорал Скамейкин. «Нафига мне это нужно было? Я-то надеялся, что она и потом мне бабки давать будет. Куда ей деваться?» Иннокентий Станиславович невольно побагровел и едва сдержал себя. Аркадий, погасивший, видимо, вспышку ярости, теперь сидел с отрешенным видом, сдвинув брови, и смотрел куда-то в пространство. Настя бросала в его сторону робкие взгляды, но заговорить не решалась. В комнате повисла тишина. Каждый по-своему переваривал услышанное. «Да вы не стремайтесь так», — неожиданно снисходительно заявил Скамейкин. «Я ж понимаю, вам неохота такого, как я, в родственниках иметь. Это ж позор просто», — язвительно продолжал он. «Так я могу и не говорить никому, что тут при делах. Дадите мне бабки и расстанемся тихо-мирно. Мне в вашу семейку набиваться тоже понта нет». «Что?» — взревел Иннокентий Станиславович, вскакивая с места. «И у тебя, босота, еще хватает наглости у меня деньги требовать?» «Нахал, парень», — качая головой и на всякий случай загораживая от Белокопытова Скамейкина, прокомментировал Леонид. «Иннокентий Станиславович, может, его скромности научить?» «С этим успеется», — процедил Белокопытов. Он подошел к Скамейкину и, сжав его подбородок, четко сказал. «Твой рассказ о шантаже слышали 8 человек. Кроме того, вооруженное нападение. И ты еще будешь мне тут угрожать чем-то? Короче, звони в милицию», — повернулся он к Маргарите Михайловне. «Скажи, пускай немедленно приезжают и забирают его. Скажи, у него нож при себе». Тетя Рита, вновь почувствовав себя нужной, тут же воспряла, быстро закивала и помчалась звонить в милицию. До ее приезда в комнате висела тяжелая тишина, нарушаемая только натужным кашлем Артемия Владимировича. Вскоре прибыла милиция. Скамейкина взяли под белые рученьки и увели, пообещав на прощание Иннокентию Станиславовичу, что разберутся с ним как следует. Успокоенный более-менее Белокопытов пошел на кухню курить. Я прошла вслед за ним. Белокопытов некоторое время мрачно смотрел в окно, а потом неожиданно, без всякого предисловия, сказал. «Зачем вы приезжали ко мне домой и задавали вопросы жене? Мне нужно было, во-первых, узнать, не давали ли вы Наташе денег в последнее время для расчета с Валерием?» Твердо сказала я. «А во-вторых, так вы были в курсе этого всего?» Удивленно поднял брови Иннокентий Станиславович. «Да», — призналась я. «Я вытрясла эти сведения из него, когда он попытался на меня напасть в подъезде моего дома. Скамейкин следил за мной. Он все деньги хотел получить. Я посчитала, что будет лучше, если я никому не скажу об этом. Но он сам все-таки решил по-другому». «Значит, это действительно правда», — задумчиво проговорил Белокопытов и как-то горестно покачал головой. «Мда, вот уж чего не ожидал. Так что, во-вторых?» — круто повернулся он ко мне. «Мне нужно было просто поговорить с вашей женой, понять, что она за человек и не может ли быть причастной к убийству». «Моя жена?» — недоуменно сказал Иннокентий Станиславович и даже засмеялся. «Ей-то это зачем? Я просто проверяю всех близких Наташи людей, хоть в какой-то степени близких». «У моей жены абсолютно не было мотива», — спокойно сказал Белокопытов. «Те деньги, что я давал Наташе, можно, конечно, назвать крупными суммами, но не настолько, чтобы от их отсутствия мог пострадать наш бюджет. Так что Анжелика могла лишь морщиться про себя, но не более того. К тому же она при виде таракана в обморок падает. А уж чтобы взять нож и убить... Да она вида крови не переносит. С детства боится». «А если даже развить вашу версию и предположить, что она наняла киллера, то ему пришлось бы заплатить гораздо больше, чем получала от меня Наташа. К тому же киллеры с ножами на дело не ходят». «Так что?» — он выразительно развел руками. «Спасибо, я поняла», — кивнула я. «Извините, что побеспокоила вашу жену. Это было необходимо». «Так, давайте-ка вернемся. Там, кажется, что-то совсем выдающееся началось». Прислушиваясь к звукам, доносившимся из комнаты, сказал Иннокентий Станиславович. Царившая до недавнего времени тишина в комнате уже была успешно нарушена. Говорили одновременно почти все, кто там находился. Громче всех галдела тетя Рита. Когда мы с Иннокентием Станиславовичем вошли в комнату, она как раз причитала, сидя на стуле. «Ну точно ни одного нормального человека в семье нет! Господи! Сведут Алю в могилу, как есть сведут!» Думала, хоть Наташка покойница, мать ее. Царство ей небесное нормальное была, а она еще хлеще учудила. Да теперь же этот уголовник до конца жизни нам покоя не даст. Перережет еще всех. «Да что вы такое несете, тетя Рита?» С досадой махнула на нее рукой Настя. «Сейчас не об этом думать нужно». Самым спокойным выглядел Артемий Владимирович. Аркадия, у которого нервно подрагивали руки, Настя повела в кухню. При виде Иннокентия Станиславовича тетя Рита прекратила свои причитания и сказала. «Вот кеши, чего теперь молодые-то вытворяют?» Белокопытов не удостоил ее ответа. Вместо этого он подошел к Алевтине Михайловне и спросил. «Ты как, Аля?» «Что же теперь будет, кеша?» Умоляюще посмотрела на него женщина и снова заплакала. «Ничего не будет», — повысил голос Иннокентий Станиславович. «Я уже все продумал. Тут и думать-то особо нечего было. «Настя, Аркадий, идите сюда!» — громко позвал он. Парочка тут же вернулась в комнату. Аркадий выглядел более-менее успокоившимся. «Я хочу, чтобы это слышали все», — проговорил Иннокентий Станиславович. «Чтобы больше к этому не возвращаться никогда. Итак, Кирилл по-прежнему наш, кто бы ни оказался его физическим отцом. И этот вопрос не обсуждается. Отношение к нему остается таким, какое было раньше. К тому, что мы здесь услышали сегодня, нужно отнестись спокойно и принять как должное. И не смаковать эту тему на всех углах». При этом он строго посмотрел на тетю Риту. «А что я-то? А что я-то?» — недоуменно вытаращила она глаза. «А вас же только!» «Короче, я все сказал. Надеюсь, ни у кого возражений нет?» «Нет», — за всех ответил Аркадий. «Только Кирилл с нами будет жить». «С кем это с вами?» — нахмурился Иннокентий Станиславович. «Ой, да ты же, Кеша, не знаешь, чего тут эти-то учудили!» — радостно заговорила тетя Рита. «Представляешь, жениться надумали!» Она показала на Аркадия с Настей. Эта новость явно была для Иннокентия Станиславовича неожиданной. В первый момент он несколько оторопел, потом нахмурился сильнее, что-то обдумывая. «Я вам могу все объяснить», — шагнул вперед Аркадий. «Все рассказать, чтобы вы нас поняли». «Потом расскажешь, Аркадий», — устало остановил его Иннокентий Станиславович. «Я обязательно тебя послушаю. А женитесь, так женитесь, дело ваше. Это даже для Кирилла лучше будет с вами жить. А я сейчас домой поеду, что-то мне нехорошо». «Валерьянки, иди выпей», — тут же услужливо предложила тетя Рита, у которой, видимо, имелось единственное лекарственное средство на все случаи жизни. «Или давай я вон пойду налью, а то ты устал, поди». Иннокентий Станиславович отмахнулся. «Налить валерьянки-то тебе», — не отставала Маргарита Михайловна, угодливо глядя на Белокопытова. Белокопытов гневно взглянул на нее, приблизился и прямо в лицо дыхнул. «Нет!» Тетя Рита отшатнулась и быстро прошагала к своему столу. Белокопытов попрощался со всеми и отбыл. Настя с Аркадием, которых после нового удара оставили в покое, затея с их свадьбой теперь казалась цветочками по сравнению с известием от Валеры Скамейкина, сидели в стороне. Я поняла, что мое присутствие должно быть как-то оправдано, и решила перейти, наконец, к тому, зачем, собственно, и приехала сюда. К тому времени я уже успела проанализировать ситуацию. Еще раз оценив характер каждого, взвесив все мотивы, вспомнив, кто где находился, и проследив за поведением и реакцией всех членов семьи Натальи Белокопытовой, я поняла, что, похоже, вывод из всего этого можно сделать только один. И в этом случае все начинает сходиться. Понятны и мотивы, и последующее поведение, и, скорее всего, отсутствие алиби. Я даже специально ходила в ванную, где бросила кости. Они меня обнадежили. 21 плюс 33 плюс 11. Вы настроены на хорошую волну. Близится несколько неожиданных и очень выгодных для вас событий. Почти каждый ваш шаг принесет удачу. Меня подтолкнул оптимистичный настрой костей, и сейчас мне предстояло установить истину. Вернувшись из ванной и обведя комнату взглядом, я проговорила. «Артемий Владимирович, может быть, вам сходить прогуляться? Пока квартира проветрится, а то тут накурили сильно». «Благодарю», — хрипло отозвался Полунин. «Но дело в том, что я уже давно никуда не выхожу. Мне это тяжело». «Что, совсем никуда?» — удивленно посмотрела на него я. «К сожалению, да». «Ой, как же это ты никуда не выходишь?» — моментально впряглась непосредственная тетя Рита. «А вот я на прошлой неделе в собес ходила, так тебя возле главпочтам-то видела. Ты еще сказал, что за молоком идешь. А я тебе говорю, ты бы мне позвонил, я бы купила. А ты говоришь, я беспокоить не хотел. А я говорю...» «Да-да, я помню», — раздраженно перебил разговорчивую родственницу Артемий Владимирович. «В тот день я действительно вышел из дома, потому что мне было тяжело дышать. А горячее молоко приносит облегчение. Дома никого не было, пришлось идти самому. Я вообще-то не понимаю, почему мы этому солим». «Вот зря ты выходишь-то». «Ох, зря», — назидательно покачала головой тетя Рита. «Зима ведь, скользко. Еще навернешься где-нибудь, да голову расшибешь. Не дай бог, конечно». «Значит, вы все-таки выходите из дома?» Я в упор посмотрела на Полунина. «Ну, в случае крайней необходимости, да», — недоуменно ответил Артемий Владимирович. «А какое это имеет значение для вас?» «Я хочу, чтобы вы мне сами все рассказали», — четко проговорила я, не сводя глаз с Полунина.